Сохранность подземных сооружений нарушена. У меня не хватает энергии подпитать укрепляющие заклятия. Я сам функционирую в полсилы на аварийных резервах и даже не имею возможности вытурить какую-то обнаглевшую нежить, устроившую свое логово во втором подземном уровне из-за того же недостатка энергии. Мне бы подзарядиться, повелитель. Информация о нежити на втором подземном уровне Олега весьма заинтересовала. А что, при наличии энергии мог бы выгнать нежить? Да без проблем. Сохранность внутренних магических ловушек 73%. Их просто пришлось отключить. Да и оставшиеся восстановить недолго. Будь у меня силы, в два счета бы спеленал. Идея Олегу очень понравилась. Ну и как тебя подзаряжать? Прошу в заклинательную комнату. Несказанно оживился его собеседник. Куда? Следуйте за огоньком, повелитель. Тут же сориентировался дух-опекун. В воздухе замерцал небольшой шарик призрачного свечения. Коридор под небольшим уклоном вел вниз. Олегу постоянно приходилось перешагивать через каменные глыбы, выпавшие с разрушающегося потолка. Изредка попадались человеческие кости, немые свидетели гремевших здесь некогда схваток. Впрочем, вполне возможно, что для умеющих спрашивать, Олегу припомнился Вис, они не были такими уж немыми. Спустившись по длинной и довольно шаткой лесенке, Олег вышел в маленький зал. Схватка, давным-давно произошедшая здесь, была особенно яростной. Каменные стены несли многочисленные следы бивших в них молний. Местами камень был просто расплавлен, видимо, под ударами фаерболов. В одном углу на стене Олег заметил чудом сохранившийся великолепный барельеф, изображающий разъяренного воина, замахнувшегося мечом. Меч, каким-то неведомым способом вставленный в каменную руку распластанного на стене барельефа, сиял яростным белым светом, видимо, исполняя роль необычного осветительного прибора. Завороженный Олег подошел поближе, желая внимательнее осмотреть столь необычное произведение искусства. «В чем-чем, а во вкусе темным не откажешь», — подумал он, внимательно рассматривая подножие барельефа. «Его хоть сейчас в Эрмитаж отправлять можно. А ведь простым светильником служи...» Тут его взгляд переместился к рукояти меча, и Олег охнул. То, что он видел, вовсе не было барельефом. Прорвав тяжкий плен каменной ловушки, рукоять сияющего меча крепко сжимали костяные пальцы человеческого скелета. Словно заметив Олегово любопытство, шарик подплыл поближе, и в ушах раздался уже знакомый бас. Здесь проходила третья линия обороны форпоста. К моменту, когда удалось ее прорвать, силы светлых были настолько обескровлены, что они даже не стали высылать команды, чтобы похоронить павших и собрать боевые артефакты. В данный момент вы любуетесь результатом срабатывания стационарной ловушки «Каменная трясина», в которую угодил один из предводителей штурмующих. Олег протянул руку, чтобы взять понравившийся ему клинок из окостеневшей ладони погибшего белого мага. Зачем такому замечательному оружию пропадать в этих подземельях? А вот мне подобный меч может очень пригодиться, хотя бы против вампирши. Олег не успел додумать мысль. В тот самый миг, когда его ладони соприкоснулись с рукоятью понравившегося ему меча, раздался отчаянный крик форпоста. «Не трогай!» Но было поздно. Костяшки пальцев погибшего мага охотно разжались, будто устав столько времени сжимать меч в руках, и с глухим стуком упали на замусоренный пол, а меч плавно скользнул в подставленную ладонь Олега. Странно теплая рукоять, словно ее перед этим сжимали не холодные кости скелета, а ладонь живого человека.